Нине уже мешал живот, и они были осторожны. Они изгибались. Она поворачивала к нему лицо, и при отражающемся от света уличного фонаря он видел ее обтянувшиеся скулы и темные губы, что-то шептавшее беззвучно. Он привычно, почти ничего не чувствуя, двигался, ощущая ее руки на своем теле, и думал о том, что будет с ними со всеми скоро, через несколько месяцев. И когда судорога скрутила и отбросила его, он заплакал, затрясся, уткнувшись в подушку. Утром по дороге в университет, проезжая парк культур, он вспомнил, как вчера увидел Таню в соседнем вагоне и опять ничего не испытал. Все чувства исчезли, осталось только равнодушное ожидание будущего. Он решил до военки зайти на кафедру, отметиться у руководителя диплома, наврать и попробовать зафиксировать 50% готовности работы. В длинном, темном и пустом коридоре он издали на фоне торцового окна увидел темный силуэт приземистой человеческой фигуры. Фигура двигалась навстречу. Шагов за 10 до обитой черным дерматином двери кафедры он разглядел человека, который явно ждал в коридоре именно его. Непонятно, каким образом вычислив, что он именно сегодня здесь появится. Человек был Ванькой Глушко. «Здорово, Салтыков!» — сказал Глушко и пожал руку. Ладонь его была крепкая, но влажная, а вытереть незаметно свою руку было невозможно. «Куда идешь? На кафедру?» Он молча кивнул и пожал плечами, изобразив, что не хочется, конечно, но надо. Почему-то перед Глушко приходилось постоянно оправдываться, даже если оправдываться было не в чем. «Диплом, небось, хочешь отметить? 50%?» В полутьме было видно, что Глушко усмехается. Белели зубы. «Молодец! Учеба на первом месте. Только на твоем месте я бы сейчас в комитет комсомола сначала зашел. Не все на кафедре можно решить, понимаешь, Салтыков? Или как тебя твои дружки называют? Солт, да? Солт?» Ответить было невозможно. В Ванькиных словах была такая откровенная злоба, необычная даже для Глушко, что он растерялся. «А зачем в комитет?» Сразу охрипнув, выдавил он. «Чего случилось?» «Да в комитете ничего не случилось!» Ванька усмехнулся еще шире, просто оскалился. «Это, может, у тебя что-то случилось?» «Почему ты на собрании не был?» «На нем все были!» Дискуссия получилась интересная о чужом нам искусстве, о влияниях. Даже у филологов дискуссии не было. Проголосовали, и все, а у нас спорили. Философски обосновывали, понял? И удалось кое-кого переубедить, а ты, значит, решил не нарываться. Оставить свое мнение при себе? Думаешь, так и прожить молчком, а? Но у меня мать, он запнулся, уж больно не хотелось опять говорить этому жлобу о матери, Нине, о горькой своей растерянности, но Глушко сам перебил. «Матери у всех!» Ванька достал папирос и принялся разминать север, поглядывая в сторону курилки на лестничной площадке. «Все из одного места вылезли. У тебя спички есть?» Он достал лендлизовскую отцовскую зажигалку, с которой не расставался, откинул звякнувшую крышку, чиркнул –